Откуда берется навоз? Прошло 3 месяца. Наступил теплый май 1977 года. Мы, первоклассники, радовались скорому приближению лета и предстоящим долгим каникулам. «Лето», — наставляла нас Валентина Степановна на последних уроках, — «нужно провести с пользой. Вот вы летом будете отдыхать». А для других это время года пора тяжелого труда. Например, для трудящихся наших колхозов и совхозов. У них много работы. Кто знает, чем колхозники занимаются летом? Витя Андреев поднял руку. Витя был двоечник и всегда молчал. Поэтому Валентина Степановна обрадовалась. Андреев. Витя вышел из-за парты, собрался с мыслями и произнес. Летом колхозники... И совхозники собирают урожай. Валентина Степановна рассердилась. Какие еще совхозники? Нет такого слова в русском языке. И урожай не собирают летом. Дети, когда у нас собирают урожай? Осенью, выкрикнула отличница Оля Семичастна. Правильно, осенью, похвалила Валентина Степановна. Молодец, Оленька. И тут же бросила на Андреева гневный взгляд. Садись, Андреев. Дети. Оля правильно сказала, урожай собирают осенью, а летом колхозники и колхозницы сгребают сено в стога, чтобы оно сушилось, и изготавливают удобрения, навоз. А что такое навоз? Все растерялись. Я понимал, что значит слово «навоз», но поднять руку не решался. Все синонимы этого слова казались мне неприличными. Одноклассники тоже хранили молчание. Миша Старостин ухмыльнулся, подмигнул мне и поднял руку. Валентина Степановна вспыхнула. — Опусти сейчас же руку, Старостин. — А что? — Ничего. — Говорят тебе, пусти руку. — Пусть Леша Петренко нам скажет. — Что такое навоз? — Отличник. Леша Петренко поднялся и весь красный, запинаясь, произнес. — Навоз — это такие какашки. Мы все захохотали. Леша пытался дальше говорить. Но его слова потонули в нашем гоготе. — А ну, тихо! — отдернула класс Валентина Степановна. — Ничего смешного. — Продолжай, Леша. — Все правильно. — Навоз дают животные, — сказал Леша, — а колхозники используют его для того, чтобы удобрять поля. Валентина Степановна посадила Лешу на место и начала что-то говорить, уже сама, но я ее не слушал. Я повернулся к Старостину. — Мишка, слушай, я не понял. Как его заготавливают? — Кого? — Ну, навоз. — Навоз — это говно, — уверенно сказал Старостин. — Говнецо. Так у нас во дворе говорят. — Это я без тебя знаю. — Ну? — А как его заготавливают? — Не знаю. Тут Старостин задумался. — Ты сдавал анализ кала перед 1 сентября? — Сдавал. — Наверное, так же и в колхозе. Сидят на унитазах целыми днями летом. Не все, конечно, а только специальные люди, жирные, вроде нашей Степанны, сидят и какают, только воду не спускают. А потом у каждого собирается целая коробка, они ее вываливают в общую кучу и на самосвал. Пока я слушал Старостина, воображение рисовало мне очень странное зрелище сидящих в ряд на унитазах колхозников со спущенными штанами. Эта картина мне показалась сомнительной. Колхозы? Нам об этом говорили. Это флагманы коммунизма. И сидеть на горшке целый день — это неправильно, не по-ленински. Я решил поделиться своими сомнениями со Старостиным. — Мишка, ну чего? — А чего это Петренко про животных сказал, что они дают навоз? — Петренко дурак, — разозлился Старостин. — Ну как животные могут что-то давать? У них ведь рук нету, и они глупые.